«Я не понимаю, чего вы хотите от меня», — сказал с удивлением Вилли Эйснер. «Что?» — крикнул Станислав Дембо. «Вы этого не знаете? Так как же вы смеете говорить «прыжок в неизвестное»? У меня, когда я это говорю, холодный пот выступает на лбу, и колени начинают дрожать. Вы же говорите это, вероятно, по всякому поводу, и ничего не чувствуете при этом». «Люди не похожи друг на друга, милый Дембо», — сказал Вилли Эйснер. «Не у всех такая фантазия, как у вас. У меня, например, у вас руки связаны, я знаю. У вас превращается в штампованный словесный оборот все то, что было для кого-то другого кровавым переживанием. Но попытайтесь же хоть раз представить себе, что это значит «связанные руки». Мне приснилось как-то, что я должен ударить одного несносного дурака прямо по его гладкой физиономии. Должен и не могу. У меня были связаны руки, действительно связаны, не коммерческой тайной, а цепями на запястьях, одна привязана к другой». «Часто ли вас посещают столь фантастические сны?» — спросил Эйснер, которому становилось не по себе. «Мне нужно с вами распрощаться теперь. Меня ждет работа. Будьте здоровы». «Что это такое?» — спросил Дембо и нагнулся над протянутой рукой Вилли Эйснера. «Я хотел пожать вам руку, несмотря на ваше, должен сказать, странное поведение посреди улицы. Но вы, по-видимому...» — он пожал плечами и отошел. «Прекрасно!» — промолвил Дембо. «Скажите-ка, почтеннейшие, можно ли каждому подавать руку со связанными руками? Не ответите ли вы мне на этот вопрос?»